пивка, чтобы всем отдохнуть, а вместе нам и посидеть. Посмотрите на природу, уснуть, а никому мы не дадим, а не позволим. Под пивко девчонок своих мы замусолим. У нас все нормально, нормально, у нас все довольно приятно проходит свидание. Только эти праздники бывают раз в году. Послушайте рэп, йо, ощутите свободу, йоу. Каждые ошибки считайте за рэпчитку. Ох, пих, ох, пих. Хип-хоп на пластинке, играем мы рэп, играем мы рок. Уже можно начинать, 2-2-2-1, фак. Берите в руки трубы, наиграйте, настучите. Нам прибавьте гонорару, на стол бабки положите. Это мы идем, ха, за пазухой стволы у нас. Это город, ха, выворачивай карманы, что за дерьмо. Это наш дом, мы гуляем, мы бухаем, мы убьем любого, кто захочет налететь на нас. Оу-оу, эй, стоп, кто предъявит нам счет, тот умрет. Не спросим даже мы его фамилию. Слова наши превращаются в удары, обжигает вас пожаром, жаром, негритянским даром. Языки как кулаки, бум-бум, слева-справа. Свое возьмем, пусть на дороге будет рэп-засада. И не пойму тех, кто эту музыку не уважает. Сука, нихуя они в нашем мире, они понимают. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон. Мой рэп идет, идет, он на удар, удар похож. Пробил дорогу в небо, летит, летит вперед. Несет энергию по душе. Ба-ла-ла-ле. Нам надо немного замахнуть, а пивка купить, а слово за слово продолжаем. Уж это ругаться нам ни к чему не приведут. Попытки дать по голове рукой, потом ногой. Лежачего не бьют, у нас закон такой. И соблюдает его каждый из нас. Но как-то однажды пошел кулаки чесать. Мне кто-то не понравился, по морде дать захотелось человеку. Но силы не хватило, меня повело от пива и с водкой. Стоп, йоу, ау, давай еще немного поговорим о нас, то есть для народа. Так живем, винил крутим и поем, поем. Может быть, на крыльях вам счастье принесем. Мы приходим, ха, в красочном сне, оставляя следы граффити на каждой стене. Баллоном ложим, ложим, мажем, нарисуем, вам покажем. Все перевернем, вы слышите наш гром. Братан, давай вставай, проснись и не зевай. За победу в нашем деле, да давай водки наливай. А все, что накопилось, я в тебе за целый день, давай убей. К черту этих сволочей. И с нами найдете все то, что искали вы. Музыкой согрей, вам поможет W, знакомься с ней. Ее зовут рэпа, сами по ушам бей. Бери ее, бери ее. Главное, не робей и не волнуйся. Это твой знак, значит, миссия прошла благополучно. Мы все соберемся, превратимся в кучу генста. И любой из вас, освободите место. PWND, мы придем к вам в дом, нарисуем, что такое рэп, йоу-йоу. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон. Это наш мир, мир, это наш дом. Это наше время, время, это наш закон.